Глава восьмая. «Мамочки, как же голова гудит! Кто там сверху решил, что сегодня нужно придавить ее утюгом? Не подскажете? А вот и я не знаю. Да еще и солнце это дурацкое в глаза светит. Что, нынче бабье лето началось? Рано еще. Хотя какая мне разница? Лучше бы я вчера окна занавесила и не мучилась бы сейчас с головной болью. Хотя нет, вчера мне было совсем не до мелочей. Я же забывалась, слишком активно и усердно. Настолько, блин, что теперь встать не могу, и живот еще болит, и тошнит, и мутит, и голова кружится. Боже, зря я вчера выпила 5 коктейлей, зря вообще пить начала, зря поспорила с Барби на нашего зануду. Зачем вообще во все это ввязалась? К черту эту Барби, лучше бы пропустила ее колкость мимо ушей, дура белобрысая. Это я про себя. Вот что мне делать? Если проиграю спор, заклеймят страшилой, а если выиграю, мне же придется поцеловать нашего зануду. Ваш уж. Нет, Феликс Владимирович, конечно, не урод какой-нибудь, а очень даже симпатичный, ну и глаза у него красивые. Но чтобы целовать его, внимание привлекать и вообще выходить за рамки субординации. Не подписывалась я на это. Не хочу его кадрить. А надо. И вариантов у меня немного. Кое-как поворачиваюсь на бок и просматриваю оповещения на телефоне. Сообщения от Геры, от Лиды и от Димы. Он написал после всего, что вчера произошло, не обиделся за то, что я должна наспор нашего куратора поцеловать. Боже, а если он после всего этого посмотрит на меня, как на ветреную особу? Я даже не особо помню, как до дома добралась. Вдруг что-то ужасное наговорила. Лучше бы Дима не видел меня тогда. Как голова, подруга? Читаю сообщение от подруги. Через полчаса открой дверь Мише, от сестры. Привет, Ян. Как ты себя чувствуешь? Позвони, как проснешься, от Димы. Написал в 10 утра, а сейчас уже 12. Стыд еще больше окутывает меня, но в то же время вместе с ним возникает тепло в груди, а на лице улыбка. Мы же поцеловались вчера. Так мило, нежно. И обнимались долго. И танец медленный танцевали. А потом я поспорила при нем на нашего зануду. Хороша я, да. Но позвонить парню не успеваю. Голову простреливает дверная дрель, то есть звонок. Еле-еле поднимаю с кровати и плетусь к двери. Ай, как голова кружится, ужас какой! Да еще и Миша увидит меня в таком виде. Состояние нестояние, как говорит обычно Лидка. Надеюсь, сестре не растреплет, что я напилась вчера. «Привет, мелкая!» — мило улыбается парень моей сестры. «Ага, и тебе не хворать!» Пропускаю мужчину вперед, а сама прохожу на кухню. «Тебе чай сделать?» «Да нет, спасибо, я вещи захвачу и...» «А ты чего в одной футболке?» «Что? Как это в одной футболке? Я обычно в пижаме сплю, маечка и шорты, как обычно». «Боже мой, я же в одной футболке, причем не своей, чужой, мужской. Что вчера, черт возьми, произошло? И почему я попой свечу перед парнем сестры?» «Ой!» — одергиваю майку ниже колена и сама приседаю. «Лучше бы этого не делала, меня тут же замутило. Что ж за день такой?» В ванной привожу себя в порядок, умываюсь, зубы чищу, избавляюсь от, в общем, от следов вчерашнего веселья. Лицо бледное, осунувшееся, под глазами синие круги, губы бледные, потрескавшиеся. Моя пижама висит на батарее. Что она тут делает? Ах да, я же постирала ее вчера перед походом в клуб. Перед Мишей неудобно. Он же взрослый мужик, тридцатник недавно стукнул. Сестру мою любит до безумия. Да и она его тоже. Считай, брат старший, а тут я с голой попенцией. Надеюсь, он уже все забрал и покинул квартиру, а то неловко как-то будет. Теперь от Лидки точно получу по полной. Главное, чтобы сюда не переехала в качестве няньки. Я тут подумал... Слышу бархатный голос брата Миши. «Все же от чая не откажусь, и тебе не помешает». Мужчина стоит на кухне и разливает кипяток по чашкам. Рядом с моей лежат две таблетки. «Выпей, тебе легче станет», — говорит он тепло. «Только Лидке не говори», — опускаю глаза в чай. «Не хочу сейчас на Мишу смотреть, до сих пор стыдно. Она меня убьет». «Не скажу». «И это... прости». Осмеливаюсь поднять глаза на мужчину, на этого добряка, который почему-то выбрал в качестве спутницы мою безбашенную грудастую сестру. И да, выбрал ее не из-за выдающихся прелестей. Я это уяснила еще в начале лета, когда он выгнал из нашей квартиры придурков, которые на Лидку напали. «Знаешь, это не мое дело, но все же спрошу. Зачем ты напилась?» — спрашивает серьезным голосом. «Просто посвящение в студенты у нас было». «Фух, выкрутилась. Не говорит же ему, что я поспорила на 5 штук, что сфотографирую, как целую со своим куратором. Они, кстати, одного возраста с Мишей. И если представить, что я поцелую такого же старикана, как Лидкин парень, то... Ох...» «А еще что?» — выжидающе глядит на меня. «Тебе в глаза око правды всверлили?» «Можно и так сказать», — усмехается брюнет. «Ладно, не хочешь — не говори. Как первая неделя в университете?» «Нет, ему точно око правды вставили, чтобы разоблачать таких вот дурочек, как я. Еще одна больная тема, о которой вспоминать совсем не хочется. Яна?» «А? Что?» «Только не говори, что и там у тебя все плохо. Учти, если не закончишь, я не смогу взять тебя к себе. Нам хороший специалист нужен, так что...» «Нет, все хорошо, просто...» «Может, все таки сказать?» «Миша хороший, понимающий. Он не будет нотации читать, как Лидка, но и понять не сможет. Какой нормальный человек посмотрит на меня адекватно, когда узнает о моей авантюре, тем более с преподавателем?» «Уж точно неправильный Миша, глава международной компании, который привык держать лицо. Он мне как брат. Может, все таки даст правильный совет?» «Миш, скажи...» Глубоко вздыхаю и продолжаю. «Представь, что у тебя нет Лиды». «Вот эти мысли мне уже не нравятся», — говорит он строго, как типичный взрослый мужчина, и делает глоток чая. «Нет, я не всерьез. Просто представь, если бы к тебе подкатила девчонка вроде меня. То есть? Ну, такого же возраста, ты бы...» «Я бы ей в отцы годился и отвел бы к родителям». «Ну, Миш...» Так и знала, что он все не так воспримет. И чего я язык за зубами не держу? Глупая, надеялась еще на что-то. Я точно об этом Лиде не расскажу, но лучше избавься от симпатии ко мне. «Нет, ты что?» Тут же протестно выкрикиваю. «Я ничего такого не имела в виду, ты мне не нравишься. Ну, в смысле, нравишься, но как брат. И, блин, Миша, ты сбил меня». Уставляемся друг на друга слишком резко. Я начинаю злиться на ситуацию, на свое состояние, на то, что Литкин парень не то подумал, на дурацкий спор. А этот гад еще смеется. Вообще, шикарно. Мне плохо, знаете ли, стыдно ужасно за голую попень и за этот разговор. А он брат называется. «Ладно, не дуйся», — легко бьет меня кулаком по плечу. «Ой, что-то мне опять нехорошо, голова кружится». «А нет, уже нормально все». «А насчет твоего вопроса, сложно сказать. Все же разница в возрасте большая. У взрослых мужчин другие интересы, нежели у подростков. Ну, судя по чопорности нашего зануды, молодые девчонки и новые песни Билли Айлиш его вряд ли интересуют». «А какие у них интересы?» «Все от человека зависит. Ян, нельзя вот так судить по воздуху. Только не говори, что ты собралась крутить роман со взрослым мужчиной. Учти, я точно расскажу об этом Лиде». «Нет, не надо». Снова поднимаю голос и тут же соображаю, как это странно выглядит со стороны. «Тогда зачем ты спросила?» «В общем, я поспорила, что до конца семестра закручу роман с нашим куратором. Выпаливаю скороговоркой и жмурю глаза. Жду, когда прилетит от мужчины море нотаций, когда он начнет звонить Лидке, чтобы та приехала и научила меня уму-разуму. Но ничего этого не происходит. В ответ звучит лишь тишина. Может, он от шока в обморок упал? Может, случилось что?» Осторожно открываю глаза и вижу, как Миша глядит на меня и едва сдерживает смех в кулак. «Нет, он серьезно сейчас? Мне ни капли не смешно, между прочим». «Теперь понятно, почему ты напилась вчера», — ухмыляется он. «Серьезно, Миш, если я проиграю, то все надо мной издеваться будут. А эта дура-кровец уверена, что закадрит Сокола. А мне нужно только поцеловаться с ним и фотографии всем показать». «Сокол ваш преподаватель?» «Да». Он потирает подбородок. «Вы жестко человека подставляете». «Ага, ты еще не знаешь, как он нас подставляет на парах. На знакомстве 1 сентября вообще ничего толком не объяснил, а на первой паре вывел всех из себя, даже меня, чертов хищник. В общем, узнай, что ему нравится, последи за его досугом, пообщайся на разносторонние темы, возможно, тогда у тебя все получится». «Очень сильно на это надеюсь, только как общаться с этим занудой? Где? Вряд ли он свои фотографии в интернет выкладывает, вряд ли вообще в соцсетях сидит. И о чем с ним говорить? Об английском? О том, какой он педант придирчивый? Все эти вопросы возникают в голове и ответа не находят». Миша тем временем допивает чай, забирает Литкины вещи и уходит. А я остаюсь одна в пустой квартире и с новой головной болью. Но в этот раз она возникает уже не по вине алкоголя, а по вине Феликса Владимировича. Наверное, нужно привыкнуть называть его по имени, раз я пытаюсь перешагнуть барьер субординации. Как же я влипла. Черт, ладно, прорвемся как-нибудь.